Вошел я в избу, а собака свернулась клубочком на крыльце, голову положила на лапы. Я ей каши в котелке вынес, она ее съела, руки мне лижет. Я смотрю на нее и думаю, как же ее назвать? «Тунгус, ты чей?» Тунгус подпрыгнул и лапу положил мне на грудь. Так и стал звать его Тунгусом. Скоро весна, лед блестит на реке. В тайге бурундуки проснулись, вылезли из норок, греются на солнце, пересвистываются. В лиственничном пне под корой личинки короедов зашевелились. Я кору отодрал и набрал полную коробку белых червячков. Пробил на реке лунку во льду и положил доску. Лег на доску, удочку-дергушку закинул в лунку. Вода прозрачная, все камешки на дне можно пересчитать. Стайка хариусов окружила червячка, я дергушку дергаю, червячок в воде прыгает. Хариус схватил червячка, я хариуса на лед выкинул, второго хариуса поймал, третьего. Целая кучка рыбы лежит на льду. Тунгус около рыбы сидит и по сторонам поглядывает. И вдруг слышу, тунгус зарычал и на кого-то бросился. Обернулся, а он чужую собаку отгоняет от нашей рыбы. Отогнал, вернулся, сидит, караулит. Хочется ему рыбки, да нельзя, только облизывается. «Ну, тунгус, возьми!» Тунгус самого большого хариуса выбрал и съел. Скоро вечер, пора домой. Уже к поселку подходили, и вдруг тунгус кинулся к поваленной березе. Лает, зубами грызет кору. Под корой кто-то пищит. Да это бурундук забился под пень и от страха попискивает. Я тунгуса отталкиваю, он кусается, не хочет уходить. А уже темнеет. Я его уговариваю, завтра придем. Еле оттащил, вот какой упрямый. Весна в тайге. На рассвете глухарь такует, как деревянный колокольчик гремит. По озеру плывет водяная крыса андатра, мордочкой разрезает воду. Тунгус прыгнул в озеро, вот-вот андатру догонит. Андатра нырнула. Тунгус закрутился в воде, никак не поймет, куда она исчезла. Андатра у другого берега вынырнула, сидит на кочке, отряхивается. Я выстрелил, тунгус подплыл и вытащил андатру на берег, нюхает ее. Я кричу: «Не тронь!» Тунгус смотрит то на меня, то на андатру. Я тунгуса зову, а он ко мне не плывет. Пошел я по берегу озера в обход. Подошел, нет андатры, а тунгус облизывается и хвостом виляет. «Где андатра?» Тунгус смотрит по сторонам. «Какая андатра?» Я на тунгуса рассердился, а потом вспомнил, я же его забыл накормить. Вот он андатру и съел. Подкаменная тунгуска, река быстрая, с водоворотами, порогами. Берега с двух сторон сжимают реку каменными щеками. Бревно до порога доплывет, под водой исчезнет, вынырнет белое. Острые камни на дне всю кору обдерут. На лодке, когда плывешь, не зевая, то разобьет о камни. Мы с тунгусом спускались на лодке вниз по реке. Один поворот прошли, другой, а за третьим поворотом на берегу стоят берестяные чумы. Костер горит, вокруг костра олени бегают, спасаются дымом от комаров. Из чума вышел Ивенг, кричит, чтобы я тунгуса привязал, а то распугает оленей. А у меня веревки нет. Тогда Ивенг тунгуса поймал и переднюю лапу сунул под ошейник. Тунгус на трех ногах прыгает, оленей не гоняет. «А где же, спрашиваю, ваша собака?» «Да вот, за бревно привязана, однако ее комары совсем заели». К полену веревка привязана, а собаки нет. Подошел поближе, смотрю, нора в земле, а в норе собака лежит, морду закрыла лапами и дремлет. Комары тучей над ней гудят, а собака от них в землю зарылась. Ивенг рассказал, что зовут ее Верный. Хозяин Верного умер. Когда был жив, вычесывал Верного, прял шерсть и вязал из нее рукавицы и носки теплые. Верный из норы вылез, большой, лохматый, как медвежонок, только очень старый, морда серая и глаза мутные. Я у Ивенка спросил, что же вы его в чум не возьмете? Старый он, охотиться не может. Когда Верный молодой был, на медведя ходил, а сейчас никому не нужен. А я по морде вижу, хорошая собака, добрая. Отдай, говорю мне, собаку. Однако бери. Накормил я верного и привязал в лодке вместе с тунгусом. Они подружились, и мы поплыли дальше вниз по реке.